«По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города», — сказала Сельма с вызовом. «Сейчас каждый честный человек на счету», — подхватил Кэнси. «Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?» «Ты останешься», — сказал Андрей устало. «Сельму вот можешь взять в газету или Изю». «Ты же хорошо знаком с Гейгером», — прервал его Кэнси. «Ты мог бы использовать свое влияние». «Нет у меня на него никакого влияния», — сказал Андрей. «А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю». И снова все замолчали. Только гудело пламя в каминной трубе. «Хоть бы они ехали скорее, что ли», — проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем. «Выпить хочется, сил нет, а выпить нечего». «Они так сразу не приедут», — немедленно возразил Изя. «Они сначала позвонят». Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. «Вы этого, Дэнни, не знаете и не понимаете. Это ритуал, процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная. Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать?» — спросил он вдруг. Тощая Амалия немедленно вскочила и списком «сейчас-сейчас» исчезла в приемной. «Кстати, — ни с того ни с сего вспомнил Андрей, — «а где цензор?» «Он очень хотел остаться», — сказал Дэнни, «но господину Буката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. Куда я пойду?» — кричал он. «Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел. «Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко». Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными без косметики губами, вручила Изи бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками. — вскричал Изи и сейчас же принялся чавкать. — Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея. — Нет, — сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил. — Ну, Андрей, — нетерпеливо сказал Кэнси. Андрей поднял трубку. — Да. — Редакция городской газеты? — осведомился деловой голос. — Да, — сказал Андрей. — Господина Воронина попрошу. — Я. В трубку подышали. Затем раздались гудки отбоя. Сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку. «Это они», — сказал он. Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него. Напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы своей куртки. — Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей. — А ну, мотайте все отсюда. Никто не двинулся с места. «Чего ты волнуешься?» — сказал Изя, рассматривая последний пирожок. «Все будет тихо, мирно, как говорит дядя Юра. Тихо, мирно, честно, благородно. Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами». За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзер, Величенко за мной! Мирович, оставаться здесь!» И сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.